Ящики с машины перегрузили на верблюдов и выехали в пустыню. Если бы погрузили еще и инструменты, люди из Доуза должны были это заметить. Значит, в лучшем случае у них имелись при себе саперные лопатки. Он сознавал, что неудача его раздражает, что он чувствует себя профессионально задетым. Не сумел справиться, все испортил. Он спрятал лицо в ладонях, закрыл глаза. Уйти, уйти, отдохнуть. Но сон не приходил. Только сомнения, тысячи сомнений бездарного человека. Сайда. Сайда. Когда вечером в половине десятого он остановился перед отелем в Томезрите, кругом было пусто и тихо. Даже бассейн не был освещен. И только над входом в бюро обслуживания сиял цветной арабский светильник. Безвкусица. Воздух был чист, холоден. С водной поверхности поднималась легкая пелена тумана. Он чувствовал запах воды и нагретого камня. Туристов, видимо, не было. Для Юсуфа Захры наступили скудные дни. Что если Сайды не окажется, если у нее выходной или что? Он пожал плечами и направился к выходу. Какие развлечения могут быть у танцовщицы стриптиза в свой выходной день здесь, в Томезрите? В бюро обслуживания никого не было, гостей не предполагалось. Он селся в плетеное кресло и стал ждать. Откуда-то доносились звуки музыки и негромкие голоса. Это был не арабский язык. На мгновение ему показалось, что говорят по-немецки. Он удивился, туристов не было, а кроме них по-немецки могли говорить только Сайда и Юсуф Захра. Здесь же слышались голоса молодых мужчин, скорее всего, служащих отеля. Потом в коридоре загорелся свет. Кто-то вышел. Этот кто-то задержался и что-то сказал. Свет тут же погас, двери закрылись. Мужчина решительным шагом направился в бюро обслуживания. «Мсье, доктор?» Просил он с неподдельным удивлением. «Неужели это возможно? И они заставили вас ждать? Это непростительно! Я их всех выброшу!» Голос Захры раздавался на весь холл. «Прошу прощения, мсье доктор, прошу прощения, я страшно сожалею. Я никуда не тороплюсь. Просто возвращаюсь из Габеса», — сказал безразлично Винтер. «И не хотелось бы ночью добираться на базу». Наконец появился работник бюро обслуживания без смокинга, без галстука. И вежливый господин Захра снова начал орать. «Ну, вы сами видите, мсье, что это за сброд. Ну, напрасно только трачу на них деньги. Теперь вы убедились, как трудно здесь вести дела. Заезд туристов ожидается в конце недели, а без туристов мы оказываемся в тупике. Достаточно нескольких дней, все разваливается, все разваливается. Персонал даром получает деньги, а я несу убытки. Будете ужинать, месье?» «Ой, да что я спрашиваю, что я спрашиваю? Для меня великая честь поужинать с вами, если вы еще пригласите Сайду», — сказал Войтых с улыбкой.